بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Сегодня, по милости Всевышнего Аллаха, мы приступаем к изучению книги, которая называется «Мадариджу Салихин» «Бейна маназили яка на'буду ва яка настаин», то есть «Ступени идущих». Эту книгу, автор ее, известный имам, ученик шейха Ислама Ибн Таймия, Шамсуддин Мухаммад ибн Аби Бакр ибн Каим аль-Джаузия. И представляет собой эта книга шарх книги имама аль-Харави, которая называется «Маназилю Са-Ирин». Имам аль-Харави, рахимахуллаху та'аля, аль-Ансари, аль-Ханбали, он, который родился в 396 году хиджры и умер в 481 году хиджры, ведет свое происхождение от известного сподвижника Абу Аюб аль-Ансари, ради Аллаху та'аля ан, был известен тем, что приказывал одобряемое и удерживал порицаемого. Ему принадлежат тафсиры, хорошие тафсиры в отношении аятов Великого Корана. Его книга «Маназилю Са-Ирин», шейх аль-Имам ибн аль-Каим рахимахуллах дал ей шарх, и это получилась другая книга, большая и прекрасная книга «Мадариджу Салихин». «Мадариджу Салихин». Ибн аль-Каим — это имам Мухаммад ибн Аби Бакр ад-Димашки ибн Каим аль-Джаузия, из известных выдающихся ученых ислама, который был известен своей богобоязненностью, своей набожностью, своим умом, своей решимостью, благоразумием в опровержении различной ереси и заблуждений. Родился он в Дамаске, или Димашк, да, по-арабски, по миляди, то есть по христианскому летоисчислению, это 1292 год, по мусульманскому летоисчислению, 691 год, по хиджре. С самого детства он был известен тем, что он любил знания, любил ученых, и отдавал себя тому, чтобы приобретать знания. И собирал книги. И у него была страстная любовь к этому, к тому, чтобы собирать книги, изучать книги. Учился он у многих ученых своего времени. Изучал фикх, изучал тафсир, изучал усулюддин, то есть изучал акиду, изучал хадис, усулюльфикх и другие науки. И большое внимание уделял изучению вопроса течений или групп, которые относят себя к исламу, аль-фирах аль-исламия. И изучал он эту науку под руководством своего шейха Ибн Таймии, шейха Ислам Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, и взял от него очень много знаний и сопровождал его на протяжении всего его жизни. И с большим рвением изучал книги его, посвящал себя изучению этого. И распространял эти книги и занимался редактированием этих книг, то есть приводил их в порядок, разделял их на главы и так далее. Эта книга, которую мы, иншаллаху та'аля, будем изучать, она очень важная книга в постижении нами смысла того, что такое сират аль-мустаким и как следовать по этому пути, и то, каким должен быть мусульманин по отношению к своему Господу и по отношению к своим братьям-мусульманам. Начинается эта книга с предисловия Ибн аль-Каима рахимаху та'аля, где он говорит после бисмилляхи рахмани рахим, после во имя Аллаха милостивого милосердного, он говорит: «Обхи настаин, ва ла хавля ва ла куввата илля биллахи аль-алийи аль-азим». Лишь к нему обращаемся за помощью, нет мощи и силы, иначе как с Аллахом Высочайшим Великим, Вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров, а благой конец уготован для богобоязненных. И говорит он, я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха единого, у которого нет сотоварищей. И свидетельствую, что Мухаммад, его раб, его посланник, направлены с ясным писанием. Это писание, которое провело границу между прямым путем и заблуждением, между отклонением и верным курсом, между сомнением и убежденностью. И это писание, говорит он, милость Аллаха, дарованная людям. Это залог благополучия всех людей, всех творений. И оно, это писание, есть прямая стезя, то есть ас-сиратуль мустаким, идущего по которому, то есть по этому пути, по прямому пути, не отклонит в сторону, не отклонят в сторону человеческие мнения. И говорит он, это мудрое напоминание, это писание есть мудрое напоминание, азикруль хаким, внемлющего которому не собьют людские страсти. И говорит он, это писание, это нузуль карим, благородные дары, которыми не присытятся знающие. Его чудеса нескончаемые. Оно озаряет слепые взоры, исцеляет болезни сердец, оживляет сознание, доставляет блаженство для души. Слова этого писания – это сады, которые умиротворяют людские сердца. Оно, это писание, направляет дух человеческий в обитель услад, в обитель отрад. И оно гласит по утрам и вечерам: «О тот, который стремится к счастью! Иди к счастью!» И этот глашатай веры стоит у начала прямой стези, у начала сиратуль мустаким, и взывает к людям, говоря им: «Ответьте призывающему к Аллаху и уверуйте в Него». «Я каумана аджибу дайи Аллахи ва амину бихи ягфир лаку мин зунубикум ва юджирку мин азабин алим». «Ответьте призывающему к Аллаху и веруйте в Него, тогда простит Он вам прегрешения ваши и укроет от мучительной кары». «И клянусь Аллахом, — говорит он, — эта книга, то есть это писание, дает разумение сердцам, которые не подверглись порче, и доводит зов истины до ушей, которые способны слышать. Но, — говорит он, — поток страстей, который обрушивается на сердца, тушит свет сердец, и людские мнения и взгляды овладевают этими сердцами и запирают их двери, уничтожая ключи. И на них, на сердцах, говорит он, оседают толстые слои прегрешений, и уже коранические истины, то есть истины Корана, уже не находят к ним доступа. И в этих сердцах господствует болезнь, болезнь невежества. И поэтому не приносят им пользу праведные деяния. И дальше он говорит, разве могут сравниться человеческие мнения, от слепого следования которым предостерегали сами те, кто их высказал? Разве они могут сравниться с кораническими текстами, руководствоваться которыми является обязанностью каждого раба Аллаха? И разве, говорит он, могут течения и мазхабы, которые умирают с исчезновением в них нужды, с исчезновением их последователей, разве могут они сравниться с аятами и хадисами, которые не исчезнут, даже если исчезнут небеса и земля? Но заблудшие, говорит он, стараются лишить тексты божественного откровения их истинной сути, свергнуть очевидность, которая господствует в этих текстах. Они совершают из них, то есть совершают на эти тексты жестокие набеги. Они совершают на тексты Корана и Сунны жестокие набеги в виде ложных трактовок, в виде ложных тауилей, ложных трактовок, и посылают против них все новые и новые полчища своих войск. Шариатские тексты в их случае подобны благородному гостю, который пришел к подлым и низким хозяевам, и который не нашел у них заслуженного приема. и не нашел у них подобающего почтения и уважения. Они встречают его издалека, отталкивают его и в грудь, и в спину. И для них человек, который крепко держится Курана и Сунны, это буквалист. Это буквалист, который лишен разумности. Так они думают. Тот же, кто слепо подражает всяким взглядам и идеям, которые взаимоисключают друг друга, да, исключают друг друга, взаимоисключают и противоречат друг другу, такой человек пользуется у них всяческим уважением и признанием. И они считают неполноценным невеждой приверженцев Курана и Сунны. Неполноценными невеждами приверженцев Курана и Сунны. Те, кто ставит откровение Аллаха превыше всего остального. Когда говорят им «уверуйте», как уверовали люди, «вайзакиля лахум амину кама амана нас», они говорят «анумину кама амана суфаха». Они говорят, отвечают, неужели мы уверуем так, как уверовали глупцы. Воистину именно они являются глупцами, но они не знают этого, как говорит Аллах Субхану ва Тааля в суре Аль-Бакара. И говорит Ибн-Аль-Кайим, какое же сильное сожаление испытают вот эти вот приверженцы лжи, когда они увидят, что все их старания и труды обратились в развеянный сор. Каким великим, говорит он, будет их горе, когда блеск всех их мечтаний угаснет бесследно. Их напрасные надежды превратятся в пепел. Как, по мнению тех, в сердцах которых содержится ересь, в сердцах которых содержится фанатичная приверженность человеческому мнению, страсть, как, по их мнению, с такими людьми должен поступить Господь? В тот день, когда обнаружится и обнажится содержание сердец. Как сможет оправдаться тот, кто отбрасывает в сторону Курана и Сунну? В тот день, когда валимам, беззаконникам, несправедливым не помогут их отговорки. И неужели, говорит Ибн-Аль-Кайим, тот, кто отворачивается от книги своего Господа и Сунны своего посланника, полагает, что сможет спастись от Господа при помощи людских мнений? Или сможет избавиться от его кары, благодаря многочисленным философским исканиям, диспутам диалектическим, различным видам аналогий. Или он думает, что спасется посредством символизма, мистического забытия, медитации, разного рода фантазий. То есть Ибн-Аль-Кайим упоминает две вещи. Философов, которые при помощи людских мнений хотят избавиться от кары Аллаха, разным философским исканием, диспутом диалектическим, разным видом аналогий и так далее. И приводят теперь приверженцев суфизма. И говорит он, посредством символизма, всякого забытия, мистического, медитации и разного рода фантазий. Неужели они думают, что этим они избавятся от кары Аллаха? Это невозможно и невероятно, говорит он. И клянусь Аллахом, это самые ложные, самые бесплодные мечтания. Спасение гарантировано лишь тем, кто делает руководство Аллаха судьей над всем остальным. Кто запасся богобоязненностью и последовал за доводом. Кто пошел по сиратуль мустаким, по прямой стезе и ухватился за прочную рукоять. Аль-Вахи. Рукоять откровения. Это рукоять, это урва. Это рукоять несокрушима. Поистине Аллах, он слышащий, знающий. И говорит он, а затем человек может достичь совершенства и полноты только посредством полезного знания и праведного деяния. То есть того, что в Коране называется «Аль-Гуда» и «Динуль-Хак». Итак, человек может спастись только благодаря, первое, полезное знание. В Коране это называется верное руководство, аль-гуда. И праведное деяние. В Коране это называется истинная религия, ад-дин-уль-хак. А также посредством участия в совершенствовании этих двух аспектов в других людях. Итак, во-первых, сам узнает, получает полезное знание и совершает праведные деяния на основании этого знания. И так достигает совершенства и полноты. А потом Посредством чего он достигает его? Участвует в совершенствовании вот этих двух вещей в других людях. Как Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валя асар, инна линсана ля фи хусар». Клянусь временем, поистине всякий человек в убытке. «Илля лязина аману, вамилю салихат, ватавасу бильхакки, ватавасу бисабр». Кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния. То есть это полезное знание и праведные деяния. А потом заповедали друг другу истину и заповедали другу терпение. Это призыв людей, окружающих тебя людей. В этой суре причистый Аллах поклялся, что каждый из людей окажется в убытке. Кроме тех, кто свою способность к познанию, свою познавательную силу дополнил чем? Верой. То есть у него есть способность к познанию. Так вот он ее усовершенствовал, он ее дополнил чем? Верой. А свою способность к действию праведными деяниями. Своих окружающих дополнил призывом к истине и терпению за истину. И так спасется только кто? Кто не окажется в убытке? Кто свою способность к познанию дополнил полезным знанием, верой? Кто свою способность к действию праведными деяниями дополнил? А своих окружающих призывом к истине и терпению за истину. Истина – это вера и праведное деяние, которые могут быть полными только при наличии терпения на поприще их и призыва к ним другим. И сказано, говорит он, в этой суре можно заключить, что человеку абсолютно необходимо посвящать немалую часть своей жизни, причем наиболее ценное время своей жизни тому, что позволит ему достичь высоких целей и избежать явного убытка. И это, говорит он, возможно лишь посредством устремления к Корану, его понимания, размышления над его смыслами, над его словами, извлечения содержащихся в нем сокровищ, отведения ему особого внимания, предания себя ему. И именно он обеспечивает рабам Аллаха благо и выгоду. Как в этой жизни, так и в вечной жизни ведет их к правильной дороге. Истина, говорит он, верный путь, правильные наклонности и ценности, все это можно почерпнуть только из ниши Корана. Истина, верный путь, правильные наклонности, ценности, все это можно почерпнуть только из Корана, из его ниши, собрать только с его древа, говорит он. Мы же, говорит он, полагаясь на помощь Аллаха, постараемся раскрыть все это, что было сказано на примере суры Аль-Фатиха, которая именуется также матерью Писания Ум-Уль-Китаб. Мы поговорим о некоторых из ее аспектов, из вопросов, которые затрагивает эта сура. А о содержащемся в ней опровержении принципов всех заблудших еретических групп. Поговорим об указанных в ней степенях людей, которые идут по пути истины. И ступенях познания. Поговорим о том, какие из них являются средством, а какие целью. Какие из них являются не иначе, как даром, то есть степени эти, даром, а какие могут быть приобретены человеком. И мы разъясним, говорит он, что ничто не может занять место этой суры и заменить ее. Поэтому Аллах не послал подобное ей ни в Торе, ни в Евангелии, ни в Коране. И потом, говорит он, лишь на помощь Аллаха мы надеемся, на Него одного уповаем, и нет силы и мощи, иначе как с Аллахом. И потом приводит суру Аль-Фатиха. Во имя Аллаха милостивого и милосердного, вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров, всемилостивому, милующему, владыке судного дня. Лишь Тебе мы поклоняемся, лишь Твоей помощи просим. Веди нас прямой стезей, стезей тех, кого Ты облагодетельствовал, но не путем тех, кто под гневом и не заблудших. И говорит он, да будет Тебе известно, что сура Аль-Фатиха содержит в себе полное разъяснение основополагающих вопросов самого высокого уровня. Она рассказывает о Всевышнем Аллахе, упоминая о трех из его имен, с которыми связаны, к которым сводятся или к которым восходят все остальные его прекрасные имена и высочайшие атрибуты. То есть содержит упоминание о трех именах, к которым относятся, к которым сводятся все остальные его прекрасные имена, высочайшие атрибуты. Этими именами являются имя Аллах, упомянуто в этой суре, имя Ар-Рабб, Господь, имя Ар-Рахман, Всемилостивый. Таким образом, говорит он, эта сура зиждется, стоит на утверждении божественности Аллаха, Аль-Улухия. То есть того, что только Аллах является истинным Богом, что только Он имеет право на посвящение Ему поклонения. На господстве, Его господство, Ар-Рубубия, и Его милости, Ар-Рахма. Слова «Лишь Тебе мы поклоняемся, и я кана'буду», они утверждают улухия, утверждают божественность Аллаха, то, что только Он является истинным Богом. Только Он заслуживает поклонения. Слова «Ияка наста'ин» утверждают господство Аллаха, рубубия, Его владычество. Дальше просьба о наставлении напрямую стезю, «Ихдина сират аль-мустаким», она подразумевает обладание Аллахом атрибутом милости. Что же касается слов восхваления Аллаха, аль-хамд, аль-хамд, потому что эта сура содержит аль-хамд, и содержит сана, и содержит аль-маджд, как сказано в хадисе, да? Что же касается слов восхваления Аллаха, аль-хамд, то они включают в себя сразу все три аспекта. В слове аль-хамд сразу все три. Божественность, улухия, господство, рубубия и милость, ар-рахма. Прославление ас-сана и возвеличивание аль-маджд, которые содержатся в этой суре, являются полным указанием на обладание им совершенного величия. Обладание им совершенного величия. В суре аль-Фатиха подтверждается существование судного дня и воздаяние за деяния рабов. Как хорошие из них, так и скверные. А также того, что только Всевышний Аллах будет вершить в тот день суд между творениями, и его суд будет справедливым. На это указывают слова владыки судного дня, Малики Йаумиддин. Так указывается на судный день, на то, что Аллах будет судить в этот день, и на его справедливость в этот день. Кроме того, эта сура содержит сразу несколько доказательств того, что Аллах, Субхану ва Тааля, посылал человечеству пророков. Итак, следите. Божественность, указание на божественность, на рубубия, на улюхия, на рахма, на Аллах, Субхану ва Тааля. Потом другие его атрибуты, величие Аллаха, Субхану ва Тааля. Потом упоминание судного дня, и атрибут справедливости Аллаха, Субхану ва Тааля. Потом в этой суре содержатся, то есть, видите, все основные пункты, основополагающие вопросы вероучения содержатся здесь. Дальше содержится после доказательства существования судного дня. Итак, то, что касается таухида, качества Аллаха Субхану ва Тааля, есть. Судного дня, вера, судный день. Дальше утверждение пророчества. Сура содержит сразу несколько доказательств того, что Аллах посылал человечеству пророков с их миссиями, то есть избату нубуват. Какие доказательства того, что Аллах Субхану Тааля посылал людям пророков? Где доказательства веры в пророков? Необходимости веры в пророков в этой суре? И дальше он приводит это и говорит он, первое доказательство заключается в словах «Раббуль Алямин». То, что Всевышний Аллах является Господом миров, подразумевает уже посылание им пророков. Посылание им человечеству пророков, ибо не подобает оставлять рабов ему, Господу миров, не подобает оставлять рабов без присмотра, предоставленными самим себе, оставленными без руководства. Не подобает ему оставлять их, не разъяснив им, что для них является полезным, а что вредно, как в их мирской жизни, так и в загробной жизни. И вот отрицать то, что Аллах Всевышний посылал пророков, значит ставить под сомнение его господство, рубубия. И значит приписывать ему то, что ему не подобает. И тот, кто говорит подобно о Господе, тот не ценит его по достоинству. Так это первое доказательство из слов Раббуль Алямин. Второе доказательство вытекает из имени Аллах. Аллах значит Аль-Ма'лю. Аль-Ма'лю. Ма'буд. Аль-Ма'буд. То есть тот, кто обладает исключительным правом на поклонение творений. Тот, кому должно поклоняться. Это Аль-Ма'лю. Это Аллах. Значение имени Аллах. Однако люди не могут узнать, не могут познать поклонение Аллаху иначе, как через посланников. Итак, второе доказательство вытекает из имени, из самого имени Аллах. Третье доказательство, его имя Ар-Рахман, Всемилостивый, также доказывает приход от Аллаха посланников, потому что милость его, его рахма не допускает пренебрежения им творениями и оставление их в неведении, благодаря чему они могут достичь своего совершенства. Тот человек, кто знает истинный, понимает истинный смысл слова имени Ар-Рахман, он понимает, что это имя подразумевает отправление Всевышним пророков и ниспослание Писаний. Причем он понимает это, что это имя подразумевает это в первую очередь. Он понимает, что это имя подразумевает именно это, посылание пророков, ниспослание Писаний, даже в большей степени, нежели подразумевает, например, низведение дождя, или выращивание пастбищ, выведение из почвы злаков различных. Да, имя Рахман подразумевает выведение злаков, ниспослание дождя, выращивание пастбищ, но еще в большей степени подразумевает посылание им пророков и низведение писаний им. Кто понимает имя, значение имени Рахман, понимает это. Дать людям то, что обеспечит жизнь их сердцу и их душе, это более важный аспект. Это более важное проявление милости Аллаха Субхану ва Тааля, нежели обеспечение жизни их телам и их органам. Субхан Аллах. Но, к сожалению, говорит он, ограниченные умы, они могут постичь из смысла имени Ар-Рахман лишь столько, сколько отведено животным. То есть лишь того, что касается тел. Те же, кто обладает разумом, говорит он, постигает из его смысла то, что находится за этой гранью. Четвертое доказательство необходимости прихода пророков вытекает из выражение Йаумуддин, заключается в упоминании судного дня, Йаумуддин. Почему? Потому что Йаумуддин значит день суда. Значит, Всевышний Аллах будет судить рабов за их деяния в этот день. Вознаградит их за благие поступки. Наоборот, накажет за грехи и злодеяния, если пожелает. И совершенно очевидно, что Аллах не накажет никого, не предъявив ему предварительно довод, не разъяснив ему истину. И вот донесение истины, предъявление довода, оно осуществляется только посредством кого? Пророков, ниспосланных им писаний. Только после их прихода, получение людьми награды или наоборот наказания их за прегрешение становится заслуженным. Только при этом условии может вершиться суд, результатом которых будет что? Введение в блаженство праведников и, наоборот, в огонь нечестивцев. То есть итог страшный для вторых и великий для первых. Поэтому это доказывает существование суда, и исхода суда доказывает необходимость того, что Аллах посылает пророков людям. Пятое доказательство из слов «Ияка на'буду». Субханаллах. Говорит он, поклонение Господу возможно лишь посредством того, что он любит и чем он доволен. И поклонение само, которое является благодарностью Аллаху, любовью к Аллаху, страхом перед Аллахом. Эта вещь, то есть необходимость поклоняться, она фитрой, то есть фитре, в естестве человека заложена. И понимают это, здоровый разум понимает. То есть путь к этому есть, путь к поклонению есть. Но как поклоняться? Каким образом поклоняться? Что есть поклонение? Посредством чего поклоняться? Познание этого возможно только через посланников. Только через их разъяснение. И это, конечно, значит указывает на то, посылание пророков – это вещь, которая непреложна для разума человека. И лишить мир этого, отрицая это, невозможно. Это невозможно. Это абсурдно лишать мир этого, то есть того, что сюда приходили пророки. Также это то же самое говорит он, что лишать мир, отрицать существование Творца у этого мира. То же самое. И тот, кто отвергает посланника, тот отвергает на самом деле пославшего. И тот не верит в пославшего. Тот не верит в Аллах Субхану Таля. И поэтому Аллах Субхану Таля сделал, не веря в посланников, не верим в него. В него самого. И дальше Ибн аль-Кайим приступает к разбору маратиб аль-Хидая. То есть в следующем пункте к разбору степеней Хидая. И разъяснение степеней Хидая, оно содержится в шестом доказательстве необходимости прихода пророков, того, что Аллах посылал пророков. Шестое доказательство прихода пророков состоит в словах «Ихдина сурат аль-мустаким». «Ихди дай нам Хидая». «Веди нас по сурат аль-мустаким». «Аль-Хидая», говорит Ибн аль-Кайим, «это аль-баяну ва-д-даляля, сумма ат-тауфику валь-ильхам». То есть это разъяснение и указание, это хидая, а потом помощь и внушение. Туфик валильхам. То есть как бы два вида, да, две ступени хидая. Первое это что? Даляля валь баян, то есть разъяснение человеку, указание, а потом что? Помощь и внушение. И это, говорит он, ступень после разъяснения и указания. И нет пути, говорит он, к разъяснению и указанию, иначе как через кого? Через пророков. И так, когда говорит человек, «Ихдина сурат аль-мустаким». Эти слова Аллаха, они указывают на приход пророков, потому что человек просит «Хидая». Аллах говорит здесь о «Хидая». «Хидая», первая ее ступень – это что? Разъяснение людям и указание. А кто разъясняет людям и указывает? Если не пророки, если не посланники. Если только через них, посредством них осуществляется это. Но, а вот когда уже происходит разъяснение, происходит указание и ознакомление, после этого отсюда уже вытекает хидаяту тауфик. То есть оказание помощи, тауфик. Хидая, руководство в виде помощи, в виде внушения. Каким образом? Что Аллах Субхану Тааля устанавливает иман в сердце человека. Помещает иман в сердце человека. Что Аллах Субхану Тааля делает иман любимым для человека. Что Аллах украшает для человека в его сердце веру. Что Аллах Субхану Тааля делает влияющим на него веру. И довольным им верой. И стремящимся им к вере. И говорит он, это два вида, независимых два вида хидая. Хидая аль-баян ва-д-даляля и хидая тауфик валь-ильхам. И счастье возможно только через оба этих вида хидая, говорит он. Только при помощи двух этих видов хидая. И включают они в себя эти два вида хидая объяснение людям, уведомление им того, чего они не знают из истины. В подробностях и в общем. Раз. Потом внушение им этого. Потом, после этого, то, что Аллах делает их желающими, стремящимися к тому, чтобы следовать этому, внешне и внутренне. После этого создание у них способности к тому, чтобы выполнять то, что подразумевает аль-худа, прямое руководство. Каким образом? Словом, делом, решимостью, то есть намерением. а потом обеспечение продолжения этого. Продолжение этого, продолжительности этого и укрепление человека на этом до его смерти. Вот это все хидая включает. Эти два вида хидая включают в себя таким образом вот эти вот все ступени. И отсюда, говорит, он познается абсолютная нужда человека в том, чтобы просить Аллаха, обращаясь к нему при помощи вот этого вот дуа, едино сират аль-мустаким. И отсюда мы понимаем, что это его нужда в этом дуа выше, чем всякая другая его нужда. И отсюда, говорит он, выясняется лживость и неправильность слов всех, которые говорят, если мы и так уже мусульмане, если мы и так на прямом пути, зачем тогда еще просить хидая? Зачем тогда еще просить наставления? И говорит он, почему? Ибн аль-Каим разъясняет, почему. Он говорит, потому что то, что нам неизвестно из истины, во много раз превышает то, что нам известно. Это во-первых. Поэтому проси хидая Аллаха субхана ва тааля. Во-вторых, то, чего мы не хотим сделать, не хотим делать из-за нашей лени или нашего пренебрежения, его столько же, как того, что мы хотим. То есть, то, чего мы хотим делать, из того, что нам приказано, да, из того, что мы должны делать, столько же, сколько мы не хотим. Или, говорит он, даже наоборот, то, чего мы не хотим делать больше, из-за лени там и так далее. Хорошо. Может быть и меньше. Может быть и меньше. А то, чего мы не можем делать, из того, что мы хотим сделать, но не можем, то есть у нас нет кудра, есть ирада, но нет кудра. Хорошо. То же самое. Что-то мы можем, что-то не можем. Поэтому проси их, ди насрат аль-мустаким, говорит. Потом говорит, есть то, что мы знаем в общем, но мы не знаем подробности этого. Не знаем тонкости, нюансы этого. Здесь вообще, говорит он, даже описать это невозможно, сколько этого. Не поддается это описанию, сколько такого, что мы в общем знаем, но в подробностях мы не знаем. Поэтому мы нуждаемся, говорит он, фи хидая тамма, то есть в полном хидая, в полном руководстве. Но даже тот, у кого это все есть, говорит он, то есть он все это приобрел уже, он все равно должен просить хидая. Почему? Потому что теперь он нуждается в том, чтобы прочно стоять на этом и продолжать следовать этим путем. То есть он должен просить хидая, имея в виду, что укрепление его на этом пути, прочность на этом пути и продолжение им следования этим пути. И говорит он, есть еще у хидая еще одна степень, и это последняя ее степень. То есть он перечислил разъяснение, указание, потом внушение сердцу, да, желание следовать этому, помощь от Аллаха Субхану ва Тааля и так далее. Да, перечислил это. То есть Аллах Субхану делает человека, разукрашивает для него иман. Это все что? Степени хидая, ступени, да, хидая. Создание потом у человека кудра, то есть способности. После того, как у него возникла ирада, желание созданию способности сделать это. То есть способности к словам, к делам, к намерениям. Потом продолжение им, стойкость его на этом пути. Это все степени. И говорит, есть еще одна ступень. Это тот хидая, то прямое руководство, то наставление на прямой путь, ведение по прямому пути, ведение по прямому пути, которое будет в судный день. Это ведение к тарикуль джанна, то есть к пути рая. Путь в рай. То есть тому пути, который будет вести человека, доведет его до рая в судный день. Тот, кто был наставлен в этом мире на путь Аллаха прямой, на сиратуллах аль-мустаким, кто был в этом мире наставлен к этому пути, с которым послал Аллах посланников, с которым он ниспослал книги, тот и там, в ахира, он и там будет направлен на прямой путь, который приведет его к раю, приведет его к обители награды. И то, как прочно стоял человек в этом мире на прямом пути, то есть на том пути, который установил для него Аллах, установил для своих рабов в этом мире, в такой же мере будет прочно стоять его нога на прямом пути, который будет установлен над гиеной, в судный день. То есть тот путь, который сират, который будет вести его в рай. Как он прочно стоял в этом мире, на прямом пути, так и там будет в такой же степени прочности стоять на сирате. И как он шел, с какой скоростью здесь, по сирату аль-мустаким, по пути, который установил Аллах Субхану ва Тааля, с такой же скоростью, таким же образом он будет двигаться там по тому сирату, говорит он. И среди них поэтому, как сказано в хадисе, будут такие, которые будут пролетать, как молния через сират. Такие, которые будут со скоростью взгляда. Такие, которые будут со скоростью ветра. Такие, которые будут проходить, как движутся верховые животные, как всадники движутся. Такие, которые будут бежать. Такие, которые будут идти ходьбой. Такие, которые будут ползти. И будут такие, которые спасутся. Уцелеют, и будут такие, которые спасутся, но их коснутся крючья, то есть поцарапают их, и будут такие, которые обрушатся в огонь гиены. Так пусть же, говорит, он посмотрит раб на свой путь по этому сирату в этом мире, как он движется. Там он будет двигаться точно так же, шаг за шагом, как воздаяние соответствующее. «Халь туджзауна илля ма кунтум та'малу». Разве будет вам воздано что-то, кроме того, что вы совершали? И пусть посмотрит человек на шубухаты, на разные сомнения, разные неверное понимание. И пусть посмотрит на шагаваты, на разные страсти, которые задерживают его в этом мире, тормозят его следование по прямому пути. Эти вот шубухат и шагават, с одной стороны шагават, с другой стороны шубухат, это и есть те крючья, аль-калалиб. Те крючья, которые будут с обеих сторон сирата там, того сирата, который моста, который будет проложен над хребтом ада. Они там будут хватать его и задерживать его прохождение по сирату. А если много, много было шубухат, и много было шагават, поддавался им. Если они были сильны, точно так же там и сильными, и много будет этих крючьев. Крюки вот эти вот. Калалиб. «Вама раббука бизалляма лилябид». И твой Господь не притесняет рабов своих, сказано. И поэтому просить у Аллаха аль-хидая, ихдина сират аль-мустаким, эта просьба содержит в себе обретение всякого блага и всякого спасения, спасения от всякого зла. Как важно просить у Аллаха сират аль-мустаким. Итак, в этом шестом пункте содержится доказательство шестое на что? На приход пророков, на необходимость этого. И говорит Нуль-Каим, что содержится в чем это доказательство? В словах «Ихдина сират аль-мустаким». Почему? Потому что аль-хидая, видение по прямому пути, оно имеет несколько этапов, степеней. И первая степень, и первый этап – это что? Даляля валь-баян, то есть разъяснение, указание на прямой путь. А это осуществляется только через кого? Через посланников, пророков, через писания, которые им посылаются. Другие степени уже тауфик, оказание помощи, да, человеку, внушение его сердцу, укрепление его сердца на этом пути и так далее, это уже только принадлежит Аллаху Субхану ва Тааля. Дальше, седьмое доказательство необходимости прихода пророков содержится, говорит Нуль-Кейм, в знании самого предмета просьбы. Предмет просьбы, что это? Сират аль-мустаким. Знание предмета просьбы. Что такое сират аль-мустаким? Сират аль-мустаким, говорит он, вообще всякая, никакая дорога не может называться сиратом, пока не будет обладать пятью качествами. Первое качество – это листикама, то есть она должна быть прямой. Если это кривое что-то, это не сират. Второе – дорога, которая ведет к нужной тебе цели. Доводит тебя до нужной цели. Третье качество – близость. Это близкая дорога, то есть самая близкая. Четвертое качество, что она просторная для всех, кто идет по ней. это сират. Пятое, что именно она единственная та дорога, которая ведет к тому месту, куда тебе надо. Это пять качеств сирата. То есть дорога может называться сират только при наличии вот этих вот пяти качеств. И это, говорит он, очевидно. И сират-уль-мустаким, на который Аллах указывает в суре Аль-Фатиха, и просить который он нам приказывает, очевидно, что он содержит все вот эти качества. Во-первых, Аллах говорит, что он мустаким, значит, он прямой. Во-вторых, прямота его указывает на то, что он есть самый близкий путь. Почему? Потому что прямая линия – это есть самое короткое расстояние между двумя точками, говорит он. Если есть две точки, то самое короткое расстояние – это прямая линия, которая их соединяет. И чем кривее эта линия, тем длиннее путь, и дальше путь. То, что он прямой, означает, говорит он, что он доводит, то сказано «сиратуль мустаким», что он прямой, качество его описания, что он прямой, означает, что он доводит до цели. И раз он установлен для всех, всем приказано просить его, раз он установлен для всех, для всех, кто идет по нему, значит, он какой? Широкий, просторный. И это качество тоже есть. Раз сказано, что он сират аль-лазина ан'амта алейхим, путь тех, кого ты облагодетельствовал, раз он относит Аллах путь к ним, что это их путь, а те, которые противоречат этому пути, Аллах называет их как? Магдуба алейхим. То есть люди, которые находятся под гневом Аллаха. Ахлюд-даляль, заблудшими, да-люн. Это значит, что только этот путь может привести к цели. Последнее качество. Раз Аллах говорит, что сират, этот именно сират, аль-мустаким, которым приказывает просить, он путь тех, кто благодетельствовал, а те, кто не идет по нему, они магдуба алейхим, или да-люн, или заблудшие, или под гневом, значит, только этот путь и доводит до нужной цели. То есть все пять качеств чего? Сирата, которые были упомянуты. Дальше он говорит в восьмом пункте по поводу того, что люди, в зависимости от их отношения к истине, делятся на группы. Говорит он, восьмое доказательство пророческой миссии, оно скрыто в слова, где упоминаются те, кто облагодетельствован Всевышним, в которых указывается на отличие их, то есть они выделяются, отделяются от других двух групп, те, которые находятся под гневом его, и те, которые заблудшие, те, кто скитается в заблуждении. Таким образом, сура Аль-Фатиха, она делит людей в зависимости от познания ими истины, исследование истины на три группы. Человек либо знает истину, либо не знает. И так, значит, есть, которые знают истину, есть, которые не знают истину. Теперь тот, кто знает, либо действует в соответствии с истиной, либо противоречит истине. Именно на эти группы делятся все люди, которые несут ответственность перед Аллахом, мукаллафы. Все, которые несут ответственность, мукаллаф – это кто? Кто несет ответственность перед Аллахом за свои действия. Вхождение в какие-то другие группы исключено. То есть только эти три группы, все, других нету. И раб Аллаха, который знает истину и поступает в соответствии с истиной, он относится к первой группе, которая называется «Аль-Мун'ам алейхим», то есть «Облагодетельствованный Аллахом». Такой человек очистил свою душу посредством полезного знания и праведного деяния. И он обрел счастье. Аллах Субхану Тааля говорит в Коране «Кад афляха ман заккаха». То есть обрел счастье тот, кто очистил ее, то есть душу. Итак, человек входит либо в эту группу, либо в другую группу, которая называется «Аль-Магдуб алейхим», тот, кто знает истину, но следует своей прихоти, то есть своей гава. Он относится к числу «Магдуб алейхим». Тот же, кто не ведает истину, он относится к числу «Даллю», то есть к заблудшим. В то же время, говорит он, те, которые находятся под гневом, также являются заблудшими. Потому что почему? Потому что они сошли с пути совершения праведных деяний, которые они должны были совершать согласно знанию, которое у них есть. Итак, «Аль-Магдуб алейхим», они также «Даллю». А заблудшие находятся под гневом. «Даллюн», они также «Магдуб алейхим», также находятся под гневом. Потому что они отклонились от пути знания. Они не идут по пути знания. Это повлекло знания, они влекут за собой деяния, соответственно. Представители обеих групп являются как заблудшими, так и находящимися под гневом. И те «Магдуб алейхим даллюн», и те «Магдуб алейхим даллюн». Но все же тот, кто оставил следование истины после того, как узнал истину, какая она есть, он ближе к тому, чтобы иметь какую характеристику? Характеристику «Аль-Галаб» – гнев Аллаха. Находиться под гневом Аллаха. Он имеет больше права, оснований, больше заслуживает того, чтобы быть «Магдуб алейхим», находящийся под гневом Аллаха. Именно поэтому иудеи являются, говорит он, самыми достойными этого описания. Оно присуще им особо. Аллах с особой строгостью, с особой резкостью говорит о гневе, который пал с его стороны на иудеев. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Бисса маштарау бихи анфусахум, ан якфуру бима анзаля Аллаху багьян, ан юназзаля Аллаху мин фадлихи аля ман яшау мин ибадихи, фабаау бигадабин аля гадаб». Скверно то, что купили они за свои души, когда не уверовали в ниспосланное Аллахом и позавидовали тому, что Аллах ниспосылает свою милость, кому пожелает из своих рабов. Они, сказано, навлекли на себя гнев один поверх другого. Речь идет о ком? О иудеях. И в другом аяте говорит Аллах Субхану Тааля: «Куль халю набиюкум бишерным мин залика масубатан инда Аллах. Маляна Аллаху гадаба алей. Ва гадиба алей ва джаля мину нукрит вал ханазир ва бадат тагут. Улайка шерну макану ва даллу ан сава ис сабил». Скажи, сообщит ли мне вам о тех, кто получит еще худшее воздаяние от Аллаха? Это те, кого Аллах проклял, на кого Он разгневался, кого превратил в обезьян и свиней, и кто поклонялся тагуту, лжебогу. Они займут еще скверное место, еще больше сбились с прямого пути. Так здесь также сказано в этой суре: «Ман ля'анаху Аллаху ва гадиба алейхи». Тот, кого проклял Аллах и на кого Он разгневался. Речь идет о гневе на иудеев. Тот же человек, который невежественный, джахиль, он больше заслуживает названия какого? Валяль. То есть качество валяль, заблудший. Поэтому Аллах Субхану Тааля описывает христиан этим качеством. Сура Аль-Маида говорит: «Куль яхля аль-китаб, о обладатели Писания, ля таглу фи динкум гайр аль-хак, не приступайте границ, не чрезмерствуйте вашей религии без истины. Валя таттабиу ахва каумин кад даллю мин кабль, и не следуйте за страстями людей, которые заблудились до этого. Ва даллю касира, и многих ввели в заблуждение. Ва даллю ан сава и саби, и сбились с прямого пути». Первые аяты о ком в Коране, алейкассалам? В Коране о ком? Об иудеях, те аяты, которые мы вначале прочли. Второй, там, где речь идет о христианах. И у Термези, и в Сахи ибн Хиббана приводится хадис Ади ибн Хатим. Мы с вами говорили о нем, да, когда изучали тафсир. Пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: «Аль-Ягуду магдуба алейхим, ван-насара даллюн». Иудеи относятся к тем, кто под гневом Аллаха, то есть они те, которые под гневом Аллаха. Христиане даллюн, христиане заблудшие. И дальше говорит ибн аль-Кайим: упоминание о тех, кто облагодетельствован Аллахом, это те, кто знает истину и следует за ней. И упоминание о тех, кто находится под гневом Аллаха, это те, которые узнали истину, но последовали за своей страстью. И упоминание о валлин, заблудших, те, которые не знают истину. Это, говорит он, есть доказательство пророчества. Потому что из этого вытекает доказательство пророчества, нубува и рисаля, посланничество и пророчество. Почему? Потому что пророки, они, которые сказали о делении людей на это. И это мы видим, и это реально. Если бы не пророчество, если бы не установление пророчества и непреложность этого факта. Хорошо, тогда бы не было этого деления. То есть деление людей на эти три группы, оно вытекает как раз из чего? Из веры в пророка.